Кто виноват? Российская империя была одной из самых могущественных стран в мире, но рухнула в несколько дней. Кто виноват? Задавшись этим вопросом, многие начинают усердно искать ошибки, допущенные последним правителем России. И, разумеется, находят. В противовес подобным взглядам рождаются книги типа «Император Николай II как человек сильной воли». Согласно ей, царь был едва ли не лучшим управленцем в мировой истории, стоявшим во главе совершенной монархии. Но негодяи, либералы и революционеры, ангелы дьявола, масонство и прочих злобных сил задумали разрушить Царство Божие на земле в лице Российской империи. Их коварные замыслы удались. Вот две взаимоисключающие версии. Худо то, что и прокуроры, и адвокаты, рассуждающие о волевых качествах государя, исходят из одной посылки, будто монарх — это и не человек вовсе, а некий абсолют. Одни ничего ему не прощают, другие не находят никаких погрешностей. Но обе стороны сходятся на том, что монарх должен быть харизматичной личностью, едва ли не сверхчеловеком. Это крайне завышенное, ложное требование мешает нам увидеть, насколько полно святой государь исполнил свое подлинное, а не надуманное послушание. В 1917 году подобный же подход помешал российскому обществу понять, что преданность царю не может зависеть от его успехов или неудач, что его нужно беречь, как собственное сердце, болит ли оно или работает без перебоев. Нам мешает непонимание самой сути монархии, которая вовсе не обязана в каждом новом поколении давать выдающихся правителей. Это даже теоретически невозможно. Смысл царской власти в том, что над государством и народом, дворянством, крестьянством и прочими сословиями, классами и так далее, пребывает ответственная личность, арбитр, примиритель, удерживающий. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Необходимость в таком арбитре столь очевидна, что даже Григорий Явлинский, довольно последовательный демократ, проговорился несколько лет назад, что во главе страны над политической схваткой должна стоять уважаемая всеми фигура, то есть царь. Он ссылался на опыт Великобритании, Испании, Швеции, но ясно, что в наших условиях монархия должна играть роль еще более существенную, чем в этих странах. Она должна давать полновесную защиту от деспотии, олигархии, антисоциальных реформ и прочих насилий над страной. Именно эта идея и привела в свое время к рождению русского самодержавия. И после того, как оно пошатнулось в смутное время, царская власть была восстановлена снизу. Этого желал народ. Царь ограждал его от произвола аристократии. Но нуждались в монархии и бояре, без нее их просто вырезали бы. Монархия — институт, призванный объединять русский народ на уровне верховной власти. Все остальные полномочия монарха являются предметом гласного конституция или негласного традиция соглашения. Закон и традиция определяют принципы взаимодействия верховной власти, государства и общества. Но даже Конституция не может посягать на право последнего и решающего царского слова. Поэтому столь неудачно понятие «конституционная монархия». Столь же необоснованные восторженные рассуждения о монархии абсолютной. Абсолютная власть — это фикция, создавшая в России почву для негласной узурпации многих рычагов управления, сначала дворянством, XVIII век, а затем чиновничеством, XIX век. Абсолютизм, который начал зарождаться у нас еще во времена раскола, породил массу посредников, осознанно или неосознанно заинтересованных в том, чтобы между царем и народом росла пропасть. Доходило до того, что, не желавшие отрываться друг от друга, народ и государи начинали действовать по-партизански. Можно вспомнить, как Павел I установил на Зимнем дворце почтовый ящик, куда всякий мог бросить для него письмо. Ящик начали заполнять карикатурами и оскорбительными посланиями представители «образованного общества», в кавычках. Пришлось его снять. В дальнейшем лучше не стало. Бархатная перчатка поверх железной руки. Такой была ситуация в стране и на момент воцарения Николая II, 1894 год, который пытался привить России принципы, способные удержать нацию и государство от саморазрушения, возразить ту старую русскую монархию, которую по праву можно было назвать народной. Государь не успел, посредников так и не сменили помощники. Новые времена, пошлые и злые, убили государя. Он был обречен при любом ходе дел. Ведь что там святость, даже благородство мы в XX веке перестали понимать и прощать. Даже многие монархисты видели в царе что-то жалкое, блаженного простачка. Твердость его они принимали за упрямство слабовольного человека. Невероятного самообладания старались не замечать, хотя никто ни разу не видел, чтобы даже в состоянии гнева государь вышел из себя. Он словно умирал в эти минуты, глаза его как бы пустели, и только. Чем больше он тревожился, тем сдержаннее становился. Как-то зашел разговор о человеке, довольно неприятном в нравственном отношении. Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов удивился тому, как спокойно говорит о нем государь. «Эту струну личного раздражения я уже давно заставил замолчать», — ответил царь. «Раздражением ничем не поможешь, да к тому же от меня резкое слово звучало бы обиднее. Каждому бы такое безволие». Один из самых честных и умных наших историков, Сергей Альденбург, замечал, что, цитата, «государь имел упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую, в конце концов, добивался своего. Иное мнение было широко распространено, потому что у государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями, она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неизменным постоянством близится к своей цели». Конец цитаты. Для того, чтобы понять государя, нужно было посмотреть, как он молится. Вот что писал об этом тот же министр Сазонов. «Глядя на него за церковными службами, во время которых он не поворачивал головы, я не мог отделаться от мысли, что так молятся люди, изверившиеся в помощи людской и мало надеющиеся на собственные силы, и желающие помощи только свыше. К чему говорим мы об этом? Лишь к одному. Царь-мученик не был опавшим листом, уничтоженным бурей революции. И смерть его была не случайностью, не последним звеном в цепи ошибок, а той Голгофой, что ждала его в конце пути, честно пройденного и предначертанного Богом. В то время как Столыпин грезил, что еще немного, и Россия станет величайшей в мире державой, лишь немногие, подобно государю, видели, что это величие дается ужасной ценой утраты веры, что под ногами русского человека разверзается бездна. Это прозрение проявилось у царя даже в мелочах. 4 миллиона рублей со времени императора Александра II, хранившиеся в Лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений. «Он скоро все раздаст, что имеет», — говорил управляющий кабинетом Его Величества, объясняя, почему хочет покинуть занимаемую должность. Подобная щедрость была прежде всего следствием доброты, сострадательности государя, но вместе с тем и предчувствия, что ни ему, ни детям эти деньги не понадобятся. Предчувствие гибели империи предопределило характер всех устремлений царя-мученика. Сознавая, что царство спасти невозможно, он готовил нас к сражению за само существование России. Религиозная жизнь. Главной причиной русской трагедии стало стремительное для всей Европы, не исключая Россию, падение веры и, как следствие, ослабление души и помутнение рассудка у миллионов людей, которые становились чужими друг другу. Поэтому первейшей идеей государя было укрепление православия. Ни один из русских монархов не уделял этой стороне жизни народа такого внимания. Вопреки очень сильному сопротивлению состоялся целый ряд канонизаций, повысивших дух народного благочестия. Среди других прославлены были священномученик-патриарх Ермоген, преподобный Серафим Саровский, святитель Иосаф Белгородский. Ознакомившись с материалами канонизации великого старца Серафима Саровского, царь не согласился с мнением Синода и начертал «немедленно прославить». Это было не в его характере спорить с духовенством, но он очень спешил. Времени для того, чтобы исполнить волю Божию, оставалось слишком мало. Были прекращены всякие преследования старообрядцев и восстановлено почитание святой Анны Кашинской. Все это сплачивало верных накануне испытаний. Увы, даже сейчас у нас в церкви нет отчетливого понимания важности этих действий. Помню публикацию одного известного современного священника, который обвинил государя в малодушии, в частности, в нежелании восстановить патриаршество. Между тем, в 1906 году император Николай Александрович высказался за созыв поместного собора с целью избрания патриарха. Начались совещания, в ходе которых обнаружилось, что наше духовенство к такой перемене совершенно не готово. Царь виноват. Это всего лишь один из многих ярких примеров обвинения Николая II в наших собственных слабостях. Рабочий вопрос. Между царем и Столыпиным было лишь одно ненадуманное, а очень серьезное расхождение. Петр Аркадьевич верил, что Россию ждет в ближайшие десятилетия великое будущее, а царь знал, что страна обречена. Но не было и дня, когда бы он опустил руки, перестал шить сапоги, как тот сапожник из притчи. Одним из самых больных вопросов начала XX века был рабочий вопрос. Россия слишком поздно начала переходить на промышленные рельсы, в чем государь был решительно не повинен. Гигантская по масштабам задача переобучения миллионов крестьян не могла быть решена в одночасье. Другая беда – хозяева предприятий в большинстве своем лишь начинали приобретать опыт правильной организации производства. Генри Форд ввел на своих заводах 8-часовой рабочий день, 5-дневную рабочую неделю, практику оплачиваемых отпусков, и это не помешало ему стать миллиардером. У нас рабочий день продолжался, как правило, по 12 и более часов, нередко, правда, шестичасовым перерывом, но утомляемость все равно была чрезвычайно высока. Россия не могла разом обеспечить такие права для рабочих, как Форд. Не хватало квалифицированных кадров, хороших станков. Но обратим внимание, государь подталкивал фабричную политику в правильную сторону. Российские промышленники очень обижались на помазанника, что он где ценит их в той же степени, что и простых тружеников. Доходило до того, что во время забастовок власти поддерживали рабочих, а не предпринимателей. Так было, например, в Москве во времена генерал-губернаторства великого князя Сергея Александровича. И дело лишь отчасти было в личности генерал-губернатора. Когда в 1896 году произошла большая забастовка на петербургских текстильных заводах, правительство тоже заняло сторону рабочих. Такая политика, как и институт фабричных инспекторов, представлявших государство на предприятиях, была средством давления на тех промышленников, которые мало заботились о своих рабочих. Россия была одной из первых стран в мире, взявшихся проводить подобную политику. В 1897 году по личному пожеланию государя была ограничена продолжительность рабочего дня. Она составила 2592 часа в год, в то время как в США равнялась 2700 часам. Закон 1903 года обязал владельцев фабрик возмещать рабочим ущерб за каждый несчастный случай на производстве, даже если виновником его был сам пострадавший. В случае смерти от несчастного случая вдове рабочего и его детям назначалась пенсия, даже если дети были незаконными. Подобной практики не существовало нигде в мире. И это одна из причин, по которым Россия к началу XX века вышла на первое место в мире по темпам роста промышленной продукции и производительности труда, опередив Соединенные Штаты. В 1905 году сотрудничество государства с рабочими оказалось подорвано провокацией Георгия Гапона и окружавших его социалистов. Это была трагедия. Люди, шедшие с хоругвями, как оказалось, на убой, даже не представляли, чего именно они требуют. Достаточно сказать, что первые два пункта в их петиции начинались со слова «немедленно». Этим же словом заканчивались несколько последних требований. Одного этого довольно, чтобы увидеть руку режиссера, который рассчитывал на кровавый исход дела. Взгляды этого человека или группы людей выдает такое требование, как отделение церкви от государства. Кроме того, речь в петиции шла об освобождении политических заключенных, то есть террористов и так далее. В случившемся бессмысленно винить рабочих в массе своей благонамеренных монархистов. Бессмысленно и оправдывать тех представителей власти, которые, проспав гапоновщину, дали революционерам возможность стравить царя и народ, а затем спрятали концы в крови. Это показывает, в каких условиях государю приходилось работать. И тем не менее, вот как оценил результаты его деятельности американский президент Уильям Говард Тафт в беседе с членами русской делегации. «Ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким не может похвалиться ни одно демократическое государство». Император не мог разом поставить рабочий вопрос на высоту, которая нигде в мире в тот момент не была достигнута, не мог пересилить все слабости русской промышленности и так далее, но свои обязанности исполнял энергично и честно. Борьба с революцией. Читаем у Солженицына. На революционную агитацию десятилетиями смотрело правительство Николая II как на неизбежно текущее, необоримое, да уже и привычное зло. Так ли это? Еще в начале 1917 года, зимой, Ульянов Ленин не верил, что революция в России произойдет в обозримом будущем. Для такого пессимизма были все основания. К началу февральской революции левые партии не представляли никакой угрозы для власти. После событий 1905-1907 годов общество от них отшатнулось, а охранное отделение добилось почти полного контроля над противниками государственного строя. Всю вторую половину царствования Николая II революционеры, за редким исключением, сидели тихо, как мыши, так что и Солженицын отмечает, что в истории февральской революции, цитата, «отсутствие партийных усилий, неподготовленность партийными заданиями, агитация партии лишь потом нагоняла события, особенно поражают умы, привыкшие к революционному объяснению». Конец цитаты. Это было не случайностью, а результатом планомерной работы власти. Таким образом, обвинение, будто бы при Николае II революционеры делали все, что хотели, не соответствует действительности. Об истой сущности. Солженицын пишет: «Срастясь с имущим, напуганным дворянством, российская государственная власть не доверяла своим крестьянам, и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России и ее единственному надежному будущему». Александр Исаевич имеет в виду, что крестьяне были слабо представлены в Думе, а вот попробуй царь опереться на них, и вот тут-то. Но дело в том, что до определенного момента император Николай Александрович придерживался именно солженицынской точки зрения и доверился истой сущности, насколько это было возможно. Закон о созыве Первой Думы позволил провести в нее много крестьян, считавшихся опорой трона. Они стали самой крупной силой в парламенте, получив 42% по числу мест. На деньги правительства для крестьян было организовано прекрасное общежитие и хороший стол по баснословно низким ценам. Но в считанные недели большинство крестьянских депутатов оказались распропагандированы эсерами, пообещавшими добиться для них земли простым путем – изъятием у помещиков. А ведь были еще кадеты и прочие партии, увивавшиеся за каждым депутатом, которого могли обольстить. Первую Думу в результате пришлось распустить, что стало серьезным ударом по вере в государя со стороны сельской России. Между тем государь делал все возможное. Столыпинская реформа помогла начать полномасштабное освоение новых земель, в первую очередь на сибирских пространствах. Государство помогало скупать и правильно распределять землю тех помещиков, которые сами обрабатывать ее не могли. Отменены были выкупные платежи за землю, полученную крестьянами при ликвидации крепостного права. Но Россия была сельской страной, в которой число крестьян стремительно росло, а земли долгое время пребывало по чуть-чуть. Это, кстати, одна из главных причин, толкнувших Россию к войне с Японией в 1904 году. Правительство надеялось, прочно укрепившись в Маньчжурии, начать там освоение свободных плодородных почв и решить проблему дефицита земель. Ведь их изъятие у помещиков во многих местах вообще ничего не решало, а в других могло снять напряжение лишь на 15-20 лет, да и то ценой разрушения тысяч культурных хозяйств, дававших зерно для насыщения городов и экспорта, без которого не могла развиваться российская экономика. Крестьяне отказывались войти в положение и еще потерпеть. Их можно и нужно понять, особенно после голода 1891-1892 годов, который унес более полумиллиона жизней. Но нужно помнить при этом, чем закончился черный передел, совершенный после революции. Лишившись товарного зерна, которое прежде давали крупные землевладения, большевистское государство восстановило крепостное право, сделав его в десятеро деспотичнее прежнего. Погубило многие миллионы хозяйств, разрушило русскую деревню. Крестьянский вопрос никогда не имел у нас простого решения, но сколько бы ни критиковали государя за его сельскую политику, никто не предложил до сих пор ничего лучшего. На путь труда. Рассмотрим еще одну претензию к государю. Не стоило учреждать Государственную Думу. Это ослабило царскую власть. Мысль, что парламентаризм погубит Россию, восходит к обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву, который считал, что ничего особо менять в России не нужно. На самом деле проблема состоит в том, что страна меняется сама, часто вне зависимости от наших желаний, и, игнорируя этот факт, мы положение дел не исправим. Не говоря уже о том, что земские соборы были в прошлом неотъемлемой частью жизни России. Вся история России со времен последнего земского собора, со времен раскола, вопиет. Силу правитель может почерпнуть только в Боге и в народе, в самом живом, деятельном сотрудничестве, синергии с ними. Соборность – вот ключевое слово для понимания русского характера. Без нее деградирует нация и слабеет власть, сколько бы прав и полномочий она не сосредоточила в своих руках. Подобным образом оценивали перспективы Думы не только все последовательные монархисты – Марков, Николай Маклаков, Римский-Корсаков, Щегловитов, но и сам государь, заявивший: «Верю, что созданная мною Дума обратится на путь труда и в строгом подчинении установленным мною основным законам оправдает мои надежды». Именно поэтому он пошел на сохранение Государственной Думы, хотя уже в 1907 году ее можно было разогнать раз и навсегда. Те, кто полагает, что Николай II смолодушничал, бесконечно далеки от истины, хотя надежды, которые государь возлагал на Думу, оправдались лишь отчасти, это не было следствием его просчета. И не это привело Россию к катастрофе. Александр Иванович Гучков, организатор заговора среди военных в 1916 году, вполне обходился без депутатства. Надежда царя найти опору в лице Думы доказывает, ни одна возможность для спасения России не была им упущена. Практически все общество, за малым исключением, обратилось к царю во время Первой русской революции с прошением, смысл которого можно выразить в нескольких словах: «Хотим разделить тяготы власти, взять на себя часть ответственности». Государь не сразу, но согласился. Первая попытка оказалась неудачной, оказалось, что общество ни к ответственности, ни к тяготам не готово. Одно дело произносить красивые слова, другое – взвалить на себя ношу, взяться за конкретную работу. Первую Думу пришлось распустить, так как ни о какой работе она не помышляла. Вторая попытка – и вновь неудача. Государь все это терпит и добивается худо-бедно приемлемых результатов. Дадим слово умнейшему Сергею Федоровичу Альденбургу. Поправение в органах земского и городского самоуправления обозначилось уже с начала 1906 года. Каждые новые выборы давали все более правые результаты. Третий элемент негодовал, газеты писали о реакции, но факт был налицо. Те самые круги, которые недавно считались главной опорой освободительного движения, теперь заявляли себя сторонниками власти и даже порой оказывались правее ее. Каждая следующая дума была более работоспособной, культурной и консервативной, чем предыдущая. В России происходили замечательные процессы. В последние годы перед войной наше общество стало много более ответственным и религиозным, чем прежде. В нем пробуждались огромные творческие силы, чувство собственного достоинства. Интеллигенция впервые за десятилетия начала поворачиваться спиной к революции. Это можно проследить по биографии Петра Бернгардовича Струве, который начинал марксистом, потом стал все больше сочувствовать царю, а закончил жизнь, по сути, монархистом. В начале Первой мировой войны с приветственной речью к царю, полной доверия и уважения, обратился рабочий Николаевской верфи, принадлежавший к социал-демократам. Прежде подобное было немыслимо. Это были плоды политики государя по сближению трона и всех слоев нации. Постепенно она начала давать прекрасные результаты. Общество на краткое время поверило царю, но этим новым отношениям не суждено было окрепнуть. Требовалась самоотверженность многих, готовых бескорыстно стать рядом с государем и помочь удержать его ношу. Он призывал к этому, предлагал занять место рядом с собой, но лишь немногие откликнулись на этот призыв. Остальные засомневались, вообразили, что лучше слабого императора Николая Александровича знают, как спасти страну от погибели. Да, он был слаб, как слаб бывает атлет, который не смог удержать на плечах вес, стократно превышающий его собственный. Вступившая в эпоху индустриализации, раздираемая партийными страстями, теряющая веру Россия, непрерывно тяжелела. В какой-то момент ее можно было спасти, но, отшатнувшись от царя в феврале 1917 года, мы все потеряли. Император Николай был не только хорошим семьянином. На каждую его ошибку приходилось 10 ошибок прошлого, которые он успевал исправить. Но, чтобы страна уцелела в тот момент, счет исправленных ошибок должен был идти на сотни. Царь не успел и не мог успеть, окруженный немногими верными людьми. Отречение. Одно из самых распространенных обвинений в адрес государя – зачем отрекся от престола? Почему не подавил февральскую революцию? «Как же он должен был ее подавить?» – спросил я у одного из обличителей. «Сформировать надежную военную часть, поставить во главе надежного генерала и отправить на Петроград», – ответил тот. «Но ведь государь именно так и поступил. Надежная часть была сформирована. Возглавил ее вполне преданный престолу генерал Николай Иудович Иванов. И надо же иметь особый противодар выбору людей», пишет тут Солженицын, «чтобы генералам для решающих действий в решающие дни послать Иудовича Иванова. За десятки императорских обедов не разглядев его негодности. Противодар — притягивать к себе ничтожество и держаться за них». Ничтожество — это сказано о герое русско-японской войны, о человеке, подавившем в 1906 году волнение в Кронштадте, о военачальнике, разгромившем австро-германцев в Галиции 18 августа 26 сентября 1914 года. В феврале 1917 года Иванов был единственным опытным военным в ставке государя, которому можно было поручить наступление на Петроград. В подчинение ему были отданы Георгиевский батальон, охранявший ставку, 5-я рота сводного полка и полурота железнодорожного полка, всего 800 человек. Это все, что имелось в наличии. Правда, из разных мест в поддержку Иванову двигались полки фронтовиков, но сбылись предчувствия генерала во время движения к Петрограду. Я приеду с одним батальоном, так как войска с Двинского фронта не придут. Они и не пришли. К вечеру 1 марта головной эшелон с частями Тарутинского полка дошел до станции Александровской. Эшелоны Бородинского полка находились в Луге. Остальные войска растянулись между Лугой, Псковом и Двинском. Эшелоны, направлявшиеся с Западного фронта, миновали Полоцк. Требовалось еще около суток, чтобы подтянуть их к Царскому селу, но уже в ночь на 2 марта движение было остановлено. Командующие фронтами высказали свое мнение относительно отречения государя. Проще говоря, предали его. Нет, император не бежал от ответственности. В совершенно отчаянной ситуации он действовал максимально хладнокровно. Это отмечают все свидетели его последних дней на престоле. С этим соглашаются даже наиболее умные из большевиков. Так видный публицист Михаил Кольцов в дышащем ненавистью очерке «Николай» вынужден был признать: «Дворянство и придворные совершенно зря рисуют своего вождя в последние минуты его царствования как унылого кретина, непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции. Под натиском Николай не идет на уступки. После нового залпа телеграмм генерал Алексеев еще раз идет к Николаю для решительного разговора. Выходит оттуда ни с чем, вернее, с повышенной температурой. Старик свалился в постель, он ничего не может сделать с упорным своим монархом. Где же тряпка, где сосулька, где слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека, самого Николая. Ничтожество оказалось стойким, оно меньше всех струсило. Что же выдвигает царь взамен Голицынско-Алексеевских компромиссов? Одну простую, ясную, давно уже испытанную и оправдавшую себя вещь. Николай снаряжает сильную карательную экспедицию на взбунтовавшуюся столицу. Шаг не оригинальный, но исторически понятный и решительный. Николай Иудович Иванов, старый вояка, выслужившийся из низов, крепкий, надежный бородач с хорошим круглым русским говорком и солидными жестами. Вот кто должен стать усмирителем петроградского восстания и военным диктатором в усмиренной столице. Староват, но коренаст, неладно скроен, да крепко сшит. В толпе жидких штабных генералов Николай неплохо выбрал диктатора. Николай, видя предательство кругом себя и не находя ни в ком из окружающих опоры, наконец, получив известие о неудачной экспедиции Иванова, склонился к отречению. Он еще колеблется, но его решение подстегнуто телеграммами от главнокомандующих фронтами. Впрочем, это еще не все. Николай берет назад свое согласие. Он приказывает остановить телеграммы Родзянко и Алексееву. Он не гордый, он готов передумать. Николаю почудилась какая-то поддержка, какой-то проблеск героизма. Нет, даже не героизма, а просто решительности, нежелания пойти на милость победителя. И он уже готов опять упорствовать, опять сопротивляться, карать. Где же сосулька, где тупое безразличие к командованию эскадроном? Поддержки нет, она только почудилась. Никакой опоры. Николай уступил. Он отрекся после решительной и стойкой борьбы в полном одиночестве. Спасал, отстаивал царя один царь. Не он погубил, его погубили. Вспоминается одна история. Однажды государь решил убедиться в пригодности новой экипировки для армии. Облачился в солдатское обмундирование и с полной выкладкой, винтовкой, пайком прошагал 40 верст. Дело было в Крыму и, видимо, по жаре. Командир полка, где все происходило, попросил тогда разрешения зачислить царя в свою часть и на перекличке вызывать его как рядового. Государь ответил согласием. В послужную книгу нижнего чина вписал свое имя — Николай Романов, а срок службы указал до гробовой доски. Это обещание он сдержал. Государь умел сходить в рядовые. Это мы не смогли подняться до уровня царя. И не обретем покоя, пока не научимся. Без великодушия. В феврале 1917 года государь был одним из немногих, кто до последнего момента сохранял мужество. Иногда царя-мученика упрекают в том, что он боялся пролить кровь, опасался столкновения русских людей друг с другом. Говорящие так во многом правы, только сами не понимают в чем. Отвращение к кровопролитию — это качество любого психически здорового человека. Доброта, но доброта умная, зрелая, была особенностью всей царской семьи. Узнав о волнениях в Петрограде, государыня умоляла обойтись без убийств. Это было самым умным, что можно было сделать в первые дни. Но военные, вопреки просьбам царицы, отдали приказ стрелять, и неповиновение переросло в мятеж. Именно приказы стрелять в горожан, в том числе в женщин, ввергли в состояние бунта треть гарнизона. Поначалу солдаты открывали огонь, не жалея патронов, но быстро изнемогли. Не случайно первым восстал Волынский полк, который перед тем наиболее активно использовали для подавления беспорядков. В результате неумелого использования новобранцев столица одной из самых централизованных в мире стран полностью вышла из-под контроля. Теперь уже стали необходимы энергичные меры, и царь начал их осуществлять. Но военные испугались, и мятеж перерос в революцию. У генералитета не хватило мужества, великодушия понять, что альтернативы безусловной и даже слепой верности царю в подобных критических ситуациях не существует. Наконец, когда оказались исчерпаны все иные возможности, кроме возможности развязать кровавую гражданскую войну с неизвестным исходом, последовал отказ Николая II от трона в пользу брата. Этот шаг давал России, пусть ничтожную, но все же надежду преодолеть хаос. Она этой возможностью не воспользовалась. Группа безумцев в Петрограде отговорила Михаила Александровича от восхождения на престол. Даже Господь был бессилен в той ситуации спасти нас. Наши ошибки. Революция могла произойти и прежде восхождения императора Николая Александровича на престол, и после его естественной смерти. Формальной причиной, сокрушившей Россию, стала Первая мировая война, самая чудовищная в истории, если не считать ее родной дочери Второй мировой. Надорвалась не только Россия, так никогда и не оправились, начали угасать Французская и Британская империи. Рухнули Германия и Австро-Венгрия. Война истощила нашу страну психически, в силу мобилизации миллионов людей, слабо подготовленных к войне, и колоссального роста возможностей артиллерии. Все это происходило на фоне уже более чем полувекового ослабления связи между обществом и монархией в России. Нравственные силы страны оказались исчерпаны. Так бывает, когда изможденный сверхусилием человек перестает понимать, что делает. Генерал Петр Николаевич Краснов, описывает в своих воспоминаниях, как на его глазах армия превратилась в скопище безумцев. Несколько раз солдаты пытались убить его. Но ни слова упрека не произносит Краснов. Он знает, что это те же самые солдаты, которые еще вчера были преданы царю и с бесконечным терпением несли все тяготы войны. Но лопнула какая-то струна, и огромное напряжение нашло себе выход. Это было временное помрачение, как у тех верных монархии солдат или крестьян, которые бунтовали, а потом столь же искренне каялись. И так на протяжении всей истории России. Ни слова упрека не произносит генерал и в адрес государя, зная, что тот до конца исполнил свой долг. Война могла случиться после смерти императора, и тогда он вошел бы в историю как успешный самодержец. Так мощно, как при нем, страна никогда прежде не развивалась. Она рухнула бы позже, и тогда слабым объявили бы следующего самодержца. Россия шла к неотвратимой гибели, но каждый из россиян шел по-своему.